Поэтому сейчас вы жмете друг другу руки и работаете сообща, иначе уже я умываю руки и возвращаюсь в Лондон к невесте и Морозу. Ну так что, как раз в этот момент где-то в кустах снова раздалось предупреждающее шипение, и я, сглотнув, медленно кивнула и не глядя протянула тому руку, и тот быстро ее пожал, прошипев что-то на змеином, видимо, чтобы змеи больше не пытались нас трогать. Да когда же этот гребаный лес уже закончится? В сердцах прокричал Антоха, когда мы наконец вышли из чащобы на каменный пятачок, а над нами возвышались небольшие скалы, с которых падал очередной водопад. Увидев холодную воду, Антоха отбросил в сторону мачете и принялся смывать с себя грязь, а я упала на мокрые камни и закрыла глаза, пытаясь унять боль в уставших ногах. «Лес, может быть, и не закончится, Антонин», — задумчиво пробормотал Том, с прищуром уставившись вглубь ущелья, которое закрывал водопад. «Но мне кажется, что наша цель уже очень близко. С чего ты это взял?» — буркнул Антоха, скинув сапоги и сунув ноги в холодную лужу, и Том чуть шире усмехнулся в ответ. «Потому что я уже здесь был и помню это место, и ты молчал все это время». Не удержавшись, я вскочила с камня, на котором до этого сидела, но Том на мои обвинения лишь развел руки в стороны. «Кейт, я же не знал, в какой точно храм нам нужно, но если твой компас привел нас сюда, значит, это именно тот храм, на который я наткнулся, когда путешествовал по Африке и в котором я нашел те самые часы, которые подсказали тебе время моей смерти». Я непроизвольно подняла левую руку и с недоверием уставилась на свои наручные часы, которые показывали без пяти час, а затем с еще большим недоверием подняла глаза на Тома, который от моего взгляда громко рассмеялся. «Аво, неужели ты все-таки захотела со мной поговорить?» Но я на это мгновенно переменилась в лице, вспыхнув от злости, а Антоха тем временем надел на ноги ненавистные армейские сапоги и предупреждающе проскрипел: «Не начинай». «Да я и не собирался», — хмыкнул Том, шагнув поближе к кромке воды небольшого озера, что собиралось от падавшей сверху воды. Задумчиво наклонив голову на бок, он молча уставился на воду, и мы с Антохой не удержались и подошли к нему со спины. Том же постоял так еще немного, а затем очень плавно взмахнул палочкой, отчего мелкая галька на дне чуть отступила в стороны, и в воде заблестело золото. «Точно, это именно то место нам нужно, прямо в ущелье. Там внутри, в расщелине, лежит то, что мы ищем». Очнувшись, Том первым ступил на скользкие камни, по которым можно было пройти за водопад, а я еще немного поразглядывала блестящую золотую монетку, а затем шагнула вслед за Томом, который палочкой указал на следующую, и затем и еще, и теперь стало понятно, как же он добрался до храма. Но кое-кто все равно не складывалось. «Эти часы, что ты мне подарил», — прокричала я, так как шум, падавший свысока воды, перекрывал все остальные звуки, и Том тотчас обернулся ко мне. «Они не могли быть в этом храме». «Почему?» — он с легким удивлением посмотрел на меня, будто бы не собираясь оправдываться, а я быстро отошла от водопада вглубь пещеры и выдохнула. «Потому что храм света построил народ, живший тысячи лет до наших дней, а эти часы — труд известного изобретателя Делакруа, который проводил эксперименты со временем. И откуда только такие догадки?» — хмыкнул Том, подождав Антоху, и мы вместе принялись идти в темноте сырой пещеры, подсвечивая себе путь палочками. Оттуда, что Дерек однажды отвел меня в часовой магазин к своему знакомому, который и сказал, как устроены эти часы и чьей работы они могут быть. К тому же они явно механические, а вряд ли до Рождества Христова были такие технологии. «Все понятно», — вздохнул Том, и вдруг перед нами забрезжил свет, а черные шершавые стены стали отступать, освобождая дорогу вездесущей зелени. Теперь ясно, почему они лежали особняком на полу, а не на куче золота в сокровищнице. Я сразу подняла на него глаза, так как кое-кто до сих пор не собирался признавать свое вранье. А Том, заметив мой взгляд, усмехнулся и протянул: «Кейт, ты же сама сказала, что этот Делакруа очень интересовался экспериментами со временем, и готов поспорить на что угодно, что поиски этого храма, где спрятан камень, способный повернуть время вспять, было целью всей его жизни. А там внутри мне попалось очень много скелетов, не удивлюсь, что один из них может принадлежать талантливому изобретателю, который случайно обронил одно из своих изобретений, спасаясь от, настороженно спросил Антоха, внимательно следивший за разговором. И Том, приложив два пальца к переносице, скривился и выдохнул: «От ловушек. На самом деле, это гиблое место, и ничего хорошего там нет. Я понял это, немного поплутав по коридорам, и поспешил уйти, даже не дойдя до главных комнат и алтаря, где, видимо, и спрятан камень. Я и не знал, что он там был, у меня не было цели его искать, и на храм я наткнулся совершенно случайно, и не хотел бы оказаться там второй раз. «Но почему тогда ты подобрал эти часы и подарил их мне?» — возмущенно воскликнула я, так как ассоциации с этим местом были явно не самыми радужными. И Том открыл глаза и совершенно обескураженно посмотрел на меня, потому что я искренне считал, что они – часть спрятанных сокровищ, а потому понравится тебе. «Кейт, я понятия не имею, что тебе дарить, ты даже не открыла мой подарок на это Рождество, хотя я старался. А тогда я 4 года провел вдалеке от тебя и правда хотел сделать приятное». Антоха в этот момент показался из-за спины Тома и одним взглядом дал понять, что не потерпит очередных разбирательств, и я шумно вдохнула и выдохнула воздух. «Ладно, они мне действительно нравятся, это теперь часть меня, спасибо. Но с чего ты все-таки взял, что этот храм именно тот, где спрятан камень времени? А с того, что нас уже встречают? Едва скалы разошлись, как нам открылся небольшой котлован, полностью увешанный зеленью, в противоположной стене которого был вырезан храм, прямо в камне. Время не пощадило ни остроконечные башни, ни стены, которые местами обрушились и стали жертвой вездесущего мха. Но сам храм, сохранивший в большинстве своем великолепие прошлого, поражал красотой и масштабами, и прямо перед ним, в конце тропинки, по которой мы шли, остановилась группа людей, которая пришла раньше нас максимум минут на 30, и среди которой были до боли знакомые лица. Голос Тома эхом отозвался среди скал, и люди впереди обернулись, а я, заметив Фауста, усмехнулась и приветливо помахала рукой, на что получила ответную улыбку и легкий вежливый поклон головой. «Катрин, вот это да, что за неожиданная встреча! Заплутали в джунглях Танганьики? Забавно, что и вы заплутали там же, раз мы все встретились именно здесь», — насмешливо проговорила я, подойдя чуть ближе, и Виндаразье, скрывшись от палящего солнца под черной широкополой шляпой, хищно улыбнулась мне, будто бы предупреждая, что еще шаг, и она вопьется мне в шею, словно королевская кобра. Но Фауст, одетый в светлую рубашку и коричневые походные брюки, как и я, впрочем, сам шагнул навстречу мне, продолжая улыбаться во все 32 зуба, и теперь была очередь Антохи и Тома выхватить из карманов палочки и приготовиться к бою. Только вот мы с Фаустом явно не собирались сражаться и, приблизившись на максимально приличное расстояние, просто смотрели друг другу в глаза, пытаясь понять, что же подготовил другой. «Не буду скрывать, Катрин, что вы разбили мое сердце, сбежав в самый разгар того чудного свидания», — картинно вздохнул Фауст, и я краем глаза успела заметить, как напрягся Том. «И эта боль настолько засела в моем сердце, что я готов броситься на поиски лекарства, способного повернуть время вспять, чтобы помешать вам всадить мне эту занозу. Знаете, Ники, один мой знакомый однажды сказал, что все женщины – коварные змеи, и я не исключение», — усмехнувшись, прошептала я, сократив дистанцию между нами до минимума, и Фауст задержал вдох, а я слегка поморщилась от едкого запаха его одеколона. «И судя по всему, пришла и ваша очередь убедиться в этой простой истине. Словами не передать, насколько глубокую рану вы мне нанесли, Катрин», — трагически выдохнул он, чуть подняв руки, будто бы желая коснуться меня, но я в самый последний момент выпрямилась, не дав тем самым осуществить задуманное. «Что ж», — протянула я, обведя взглядом всю свиту Фауста, а в ней было не меньше 20 мужчин, причем живых, с рюкзаками на плечах и палочками в руках, и одна коварная черная паучиха, пытавшаяся спасти свою аристократическую белизну кожи за черным шелком, — если у вас есть ко мне какие-то претензии, Ники, то вставайте в очередь. Бросив последние слова, я резко сделала 2 шага назад, к Антохе и Тому, и последний вдруг с улыбкой помахал рукой. «За мной будете. И боюсь, это надолго, у меня претензий очень много. Думаю, с камнем времени я все-таки смогу уладить этот вопрос», — ответно усмехнулся Фауст, брезгливо скользнув по Тому глазами, но я тут же вставила: «Это лишь в том случае, если он окажется у вас в руках». «Когда он окажется у меня в руках, дорогая Катрин», — повернувшись ко мне, намеренно небрежно проговорил Фауст, будто бы мы были старыми друзьями, а не командирами противоборствующих армий. «Никаких если, только когда. Вы удивительно самоуверены, Ники. Но боюсь, когда этот камень окажется у меня в руках, вам будет не сдобровать. Я так и знал, что целительство – это лишь маска», – неожиданно страстно прошептал Фауст, самостоятельно шагнув на мою сторону. «А я так и замерла от неожиданности. Вы точно так же, как и я, жаждете власти, Кэтрин. И вы точно так же, как и я, хотите добиться ее любым доступным способом. Это неправда», – шепотом протянула я, а мой голос прозвучал так, будто бы и не я вовсе сказала эти слова. Фауст, почувствовав это, лишь еще более хищно растянул губы и выдохнул мне в лицо. «Вот увидите, Кэтрин, это чистая правда. Я бы даже ради чистого эксперимента сам отдал вам эти камни, чтобы посмотреть, как вы будете бороться с искушением и почти наверняка проиграете. Уж слишком велик соблазн. Но думаю, получив власть над камнем времени, я смогу заглянуть и за завесу будущего, возможно, даже того, что никогда не наступит. И не смейте мне врать, что вы здесь только для того, чтобы помешать мне, а не самостоятельно прибрать подобную власть к своим рукам. Я не буду вам врать, Ники», — со льдом в голосе прохрипела я, смахнув с себя чертово наваждение от гипноза его глубокого бархатного баритона, обманчиво усыпляющего бдительность. «Но я здесь только за тем, чтобы помешать вам. Хотите устроить дуэль здесь или позволите нам зайти внутрь и устроите ловушку уже там?» На этих словах люди Фауста как по команде взмахнули палочками, приготовившись к атаке, и точно так же Том с Антохой приготовились защищаться. Но ни у меня, ни у Фауста в руках палочки не было, и последний, с беспечной улыбкой скользнув по моему лицу, махнул рукой своим людям отпустить палочки и сам отошел на безопасное расстояние. «Мы еще успеем помериться силами, Кэтрин, не переживайте, этот день обязательно наступит. А сегодня я просто не вижу в этом смысла». И все же, неожиданно жестко надавил он, и я заинтересованно изогнула бровь. «Мы первые пришли сюда и имеем полное право воспользоваться этим входом, заблокировав его для остальных. Не примите подобный жест слишком близко к сердцу, но рисковать не очень хочется». «Конечно, я все понимаю», — хмыкнула я, уже представив, что драки все-таки не удастся избежать, несмотря на миролюбивые слова Фауста. И вдруг Том подошел ко мне, подхватил под руку и потянул дальше по тропинке в заросли джунглей. К счастью, этот храм, не Гринготтс, в котором один вход и он же выход, бросил напоследок Том, и за нами засеменил Антоха, то и дело поглядывая на головорезов за спиной, которые были в не меньшей растерянности, чем мы. «Увидимся внутри, я даже позволю вам издалека полюбоваться камнем на своей ладони, прежде чем мы уйдем отсюда. Думаю, моя щедрость будет не меньшей», — крикнул нам в спину Фауст. Но зелень за спиной уже закрыла от нас и солнечный свет, и недоброжелателей, оставив лишь влажную полутень, шершавый камень песчаных стен храма по левую руку и кучу вопросов. «А ты уверен, что здесь есть другой вход?» — осторожно протянула я, когда мы достаточно ушли от главного входа, и Том наконец отпустил мою руку и сбавил шаг. «Конечно», — выдохнул он, хорошенько осмотрев развалины, и уверенно шагнул в сторону пробитой стены внутрь на территорию храма. «В прошлый раз я тоже не рискнул идти через главный, ведь это очевиднейший путь и самый опасный. Пусть распечатывают на свою голову и борются с ловушками, а мы пойдем по более безопасной дороге». Стена, до этого, казалось, уходившая в небо, действительно спустилась на землю, причем в прямом смысле этого слова. Мы прошли около километра или чуть больше вдоль непрерывной изгороди, и оказалось, что вдали от посторонних глаз был задний двор, в котором было подобие полуразрушенного лабиринта с обвалившимися со временем стенами, а может, это и вовсе были пристройки, судя по ровным квадратам под ногами, и здесь когда-то давно жили люди. Камень так и хрустел и крошился от каждого нашего шага, а Антоха вдобавок еще то и дело оглядывался, видимо, ожидая погоню. Но тут раздался оглушительный хлопок, будто бы взрыв, и следом в небо со стороны главного входа взвелась стая черных птиц, что косвенно могло подтверждать, что Фауст с компанией пробрался внутрь. Оставалось лишь гадать, с какой стороны храма было ближе добраться до камня времени, и где ты в прошлый раз нашел другой вход. Со скепсисом поинтересовалась я, когда мы, пройдя каменный лабиринт, подошли вплотную к очередной непрерывной стене. Но Том пропустил мои слова мимо ушей и, порывшись в своем черном рюкзаке, достал оттуда лом, больше похожий на изогнутую кочергу. «Антонин, помоги мне, нужно расшатать кладку вот здесь». Он указал на участок в стене, и Антоха с готовностью скинул с плеч свою поклажу и занес мачете. На счет три, отсчитав про себя, они вдвоем навалились на стену, и та со второй попытки аккуратно обвалилась, обнажая проход, из которого дул холодный влажный ветер, пропитанный неприятным запахом плесени. Я поморщилась, потом убрал в рюкзак лом и самодовольно улыбнулся мне. Другой вход. Я в прошлый раз специально замуровал его, чтобы никто другой здесь не прошел. А почему ты не разложил кладку с помощью маги? Изогнула бровь я, на что он хмыкнул. Потому что я, в отличие от этих недоумков, не хочу заявлять на всю окрестность, кто же собирается залезть внутрь. Ты так говоришь, будто мы собираемся войти в логово зверя, поморщился Антоха, неприязненно смотря внутрь темного сырого коридора, и Том задумчиво пробормотал. Быть может, так оно и есть, мой друг, в любом случае, дамы вперед. Он развернулся и наигранно вежливо поклонился мне, будто бы копируя манеру общения Фауста, и я, скорчившись в ответ, перешагнула развалившиеся под ногами кирпичи и первой ступила в холодную темень, подумав, что мне очень не нравилось это место, и, возможно, это было вовсе не зря. Опять шли молча. Темные коридоры то и дело петляли, уводя нас все глубже под землю, и Том то и дело светил себе палочкой под ноги, будто бы проверяя дорогу на предмет ловушек. А когда Том так вел себя и слишком уж осторожничал, то и мне становилось не по себе, и каждый шорох, каждый вой ветра воспринимался как угроза, и я каждый раз вздрагивала, заставляя нервничать и других. А вот и первый наш друг, вздохнул Том, когда из темноты показался сырой скелет, завалившийся на бок, у которого из правого плеча торчала стрела. Антоха брезгливо поморщился, видимо, до сих пор испытывая неприязнь к любым атрибутам смерти, а я тем временем осторожно подошла к скелету и повнимательнее присмотрелась к повреждению. Но рана не смертельная, стрела попала в плечо, можно было без проблем достать стрелу и идти дальше, пояснила я на озадаченный взгляд Антохи, но Том подошел ко мне ближе и хмыкнул. «Можно, Кейт, только если это обычная стрела, а не пропитанная ядом. Смотри, здесь целая дорожка таких везунчиков. Как ты думаешь, они деактивировали все ловушки, или что-то еще осталось? Хочешь, я подниму их, и спросишь?» Язвительно ответила я, встав с колен, и Антоху так и перекосило. А вот Том задумчиво посмотрел в темноту и прищурился, словно пытаясь увидеть то, что было скрыто в стенах. «Знаешь, а давай, подними два скелета, и мы пустим их вперед. Им стрелы и маятники с ножами уже ничего не сделают, а нам будет безопаснее идти». «Ты серьезно?» Еще сильнее сморщился Антоха, на что Том непроницаемо повернулся к другу и протянул. «Да, серьезно. Мы же и так с трупами собрались воевать, будет небольшая тренировка». На этих словах Том развернулся ко мне и испытывающе посмотрел, словно проверяя мою готовность, и я с непроницаемым лицом зажгла на ладонях печать Брана и пренебрежительно махнула рукой, проговорив про себя заклинание на латыни. Три скелета, лежавшие ближе всего к нам, зашевелились и встали в готовности идти, и я отправила их вперед и бесстрашно пошла следом, а мальчики пошли за мной, освещая путь. На середине коридора под одним из скелетов провалился кирпич, и из стены тотчас вылетела волна мелких дротиков. Мы втроем так и замерли на месте, но Том правильно подметил, что скелетам уже ничего не будет, те даже не пошевелились от смертоносного оружия и зашагали дальше. А я теперь внимательно следила за тем, на какие кирпичи они ступают, чтобы самой случайно во что-нибудь не вляпаться. Через 50 метров вглубь коридор неожиданно раздвоился, и мы вместе со скелетами остановились в раздумьях, куда же следовало пойти. «А что, нельзя отправить этих?» — устало заныл Антоха, свалив рюкзак на землю и присев у стены. «Пусть сходит и посмотрит, что там, а потом вернутся и расскажут». «Замечательный план», — хмыкнула я. «Только это скелеты, у них нет глаз, и ничего рассказать они не смогут. Только идти вперед нас и обезоруживать ловушки». «Бесполезный хлам», — фыркнул Антоха, закрыв глаза, но Том в этот момент заглянул в правый коридор и, принюхавшись, подошел к левому. «Я бы так не сказал, но выбирать все равно придется нам. Кажется, там дальше будут еще развилки, но нам нужно в центр». С этими словами он достал из кармана волшебную палочку и превратил ее в стрелку компаса, а затем попросил меня достать свой волшебный компас. «Так, нам нужно на запад, а запад там». Том указал на левый коридор и снова сверился с моим компасом. «Будем выбирать каждый левый коридор и через три развилки сверим курс». Чем глубже мы уходили под землю, тем отчетливее чувствовался запах плесени и разложения. По дороге то и дело из темноты выныривали трупы на разной стадии разложения, от полностью выбеленных скелетов до гниющего клочьями мяса, хотя в таких условиях это было неудивительно. Возможно, кто-то умер совсем недавно, даже после того, как Том побывал в этих катакомбах и как же не хотелось оказаться на его месте. Через метров 200 нам попалась первая комната, в которой была груда золотых монет и водопад, падавший откуда-то сверху и, видимо, смывший часть золота в ту самую речушку, которую узнал Том. Вода клубилась и пенилась под ногами и уходила вниз на несколько уровней, но нам явно было не по пути, лишь устроить рядом привал да набрать полные фляги. «Именно здесь я и нашел те часы, с которыми ты до сих пор не расстаешься», — хмыкнул Том, осмотрев комнатку, и я поджала губы и подошла ближе к воде, чтобы немного попить. «Осторожнее, Кейт, там может быть скользко». Обернувшись, я выразительно посмотрела на него, а затем скомандовала одному из скелетов принести мне воды, а сама села в угол подальше и достала хлебцы и банан, который умудрилась найти по дороге сегодня с утра. Том рассмеялся моей предприимчивости и тоже устроился рядом, а Антоха так и поскуливал, снова скинув сапоги. «Чертова сырость, чертова мошкара, чертова плесень, лучше бы по колено в снегу утопали, чем это. Скоро мы дойдем до места, на котором я свернул обратно к выходу», — задумчиво пробормотал Том, проигнорировав скулёж друга. А я тем временем приняла из рук скелета полную флягу и скомандовала принести воды Антохе, пока тот зализывал раны. «Там нужно быть дважды осторожными. Интересно, как далеко зашел Фауст?» — задумчиво протянула я, откусив банан, и Том язвительно ответил: «Судя по вашему разговору, он зашел очень далеко». Я еще более красноречиво уставилась на него в ответ, но он невозмутимо забрал у меня пачку с хлебцами и протянул подошедшему скелету пустую флягу. «Мне тоже нужна вода, Кейт, и через 10 минут мы встаем и идем дальше, медлить не стоит». Я на это согласно кивнула, так как медлить действительно было нельзя, и мы ровно через обозначенное время двинулись дальше, а холод и сырость все нарастали с каждым шагом. По дороге скелеты деактивировали еще несколько ловушек с падающими камнями, кинжалами и отравленными стрелами, и мы наконец вышли к огромному залу, точнее, пещере, которая разделялась пропастью метров на 50, и на другом краю которой виднелся очередной коридор. «Я могу перенести вас по очереди», — медленно предложил Том, разглядывая сложный механизм с веревками и блоками под потолком, к которому я не хотела даже прикасаться. К тому я тоже, надо сказать, прикасаться не горело желанием, но это было лучше, чем веревки. «Тогда сначала ты, Антонин, а потом Кейт. Что будем делать со скелетами? Оставим здесь, по дороге все равно будут другие», — вздохнула я, взмахнув рукой, и кости разлетелись под ногами и некоторые со звоном упали во тьму. «Давайте побыстрее, мне одной здесь не очень приятно стоять». «Хочешь, иди первый». Том протянул мне руку, отвернувшись от Антохи, но я лишь покачала головой и посмотрела на второй коридор. «Там мне тоже будет страшно стоять и ждать. Давайте, время, деньги». Пожав плечами, Том подхватил позеленевшего Антонина под мышки и взмыл в воздух. А я тем временем то и дело посматривала в коридор за спиной, и когда Том с Антонином уже почти долетели до другого конца обрыва, из коридора послышались голоса. «Кейт!» — закричал Том, увидев чужих, а я так и прижалась к тем самым веревкам, отойдя на самый край. А Фауст, выйдя из темноты самым первым, хищно улыбнулся при виде меня и пропел: «Так-так-так, кто это у нас здесь?» «Кэтрин Гамп, пташка, которая так и не научилась летать». Он со смехом, который звучал особенно зловеще в сырой полутьме, шагнул ко мне ближе, будто бы собираясь и вовсе столкнуть вниз, и я незаметно достала из кармана штанины обсидиановый кинжал и перехватила его в ладони. «К великому сожалению, да но!» — воскликнула я, со всей силы резанув по веревкам, и блоки зашевелились, а один из концов взмыл вверх, и за него я в самый последний момент ухватилась, крикнув: «Учиться никогда не поздно». Сердце ушло в пятки, когда меня резко потянуло вверх и в сторону, как раз туда, куда приземлились мальчики. За спиной же пролетело несколько разноцветных вспышек, но я сильно сомневалась, что это был сам Фауст, скорее, его люди, которым он в скором времени отдал приказ прекратить. А я, закричав не своим голосом, на огромной скорости врезалась прямо в Тома и Антоху, которые, не выдержав моего веса, упали на жесткий камень. «А-а, кажется, я сломал спину», — завыл Антоха, зашевелившись где-то под моей ногой, а я тем временем слезла с живота Тома и растерла ушибленную руку. «Кейта, ты не могла приземлиться изящнее? Мне жаловаться ни на что. Бежим, скорее, они сейчас будут здесь». Пока мы валялись на камне, Фауст разобрался с подъемным механизмом, и первый его человек уже летел на веревках в нашу сторону. И поэтому, поднявшись на ноги, мы тотчас помчались в темные коридоры подземелья, которые, казалось, разветвлялись через каждые 10 шагов. И как-то так получилось, что через 5 или 7 минут бега без оглядки я вдруг поняла, что ни впереди меня, ни за мной людей не было, я оказалась одна. Том, не своим голосом завопила я, оглядевшись по сторонам, а после приложила руки ко рту и еще громче крикнула. «Антоха, вы где?» Эхо так и гуляло в темноте, размножая мой крик, но ответа не последовало, если не считать пронзительного воя ветра и шума воды где-то рядом. Руки так и начали дрожать от паники, ведь я совершенно не знала, куда идти и что делать одной в лабиринте темных коридоров, но в голову пришла одна здравая мысль — компас. У меня был компас, который при определенных усилиях показывал на камень времени или на моих спутников, если я как следует сосредоточусь. И я, представив в голове лицо Тома, зажмурила глаза, а когда открыла их, то стрелка указала направление. Значит, не все потеряно, и у меня все-таки есть путь. Минут 20 я шла одна в сырой полутьме, стараясь не думать о том, что могу окончательно заблудиться. У меня был компас, у меня была цель, у меня были помощники, мне уже даже камень был не нужен, лишь бы найти Антоху с Томом, которые сейчас наверняка вместе искали меня и материли, на чем стоит свет, лишь бы их найти. «Кейт!» — вдруг раздался из темноты до боли знакомый голос, и пусть мое имя было выкрикнуто с небывалой злостью, я все равно рванула в ту сторону, выдохнув про себя, что мои блуждания в темноте наконец закончились. «Кейт, слава богу!» — с облегчением подумала я, буквально влетев на очередном повороте в скрытую комнату, и мои глаза тотчас ослепли от яркого света. А Том вдруг подскочил ко мне и прокричал: «Кейт, где ты была все это время? Вас искала, черт возьми!» Огрызнулась я, закрыв рукой глаза, только вот чем лучше они привыкали к свету, тем меньше я начинала им верить. Непонятно как, но я оказалась в своей квартире в Лондоне, которую заливал предзакатный свет. Я не была там очень давно, наверное, с самого дня свадьбы с Дерком, и знакомый интерьер заставил мои ноги подкоситься. Только вот Том не дал мне возможности прийти в себя и с силой схватил за руку, да так, что я взвизгнула от боли. «Прекрати, мне больно». Правда, он быстрее перехватил меня и схватил за подбородок, будто бы намереваясь залезть в мою голову, как он это делал когда-то давно, и я, изогнувшись, легнула его в колено, отчего он завыл и скрючился от боли. «Не смей так больше делать, никогда. Ты когда-то и успел переодеться?» Чем больше я приходила в себя, тем больше понимала, что что-то было не так, точнее, все было не так и одновременно так. Это была моя квартира, и это был настоящий Том, который почему-то выглядел моим ровесником, и черные глаза которого с недоумением смотрели на меня, без всяких проблесков и красных искр. «Что ты, черт возьми, творишь? И где ты взяла эту одежду? Ты же была в рабочем костюме 20 минут назад. Что он несет?» — с трудом подумала я, оглядевшись по сторонам. Но я была в прихожей своей квартиры, дверь в которую захлопнулась, едва Том выскочил на меня, и он был каким-то странным. «Это очередная ловушка, как будто отравленных дротиков не хватало. Кейт, моя метка на твоей руке должна была четко дать тебе понять, как сильно я хочу тебя видеть прямо сейчас», — с угрозой в голосе проговорил Том, и мы одновременно посмотрели на мое левое предплечье, на котором была татуировка змей, вылезавшая из полости черепа, которой я в последнее время нисколько не стыдилась, и золотой браслет рядом с часами, который как раз и закрывал меня от действия чар метки. «Когда ты успела снять бинт? Что этот гамп с тобой делал? Откуда этот браслет? Я его точно убью, Кейт, он слишком заигрался на сегодняшнем собрании и перешел все дозволенные границы». «Дерек, собрание», — словно заколдованная повторила я и вдруг широко распахнула глаза. «Точно, твое первое собрание. Укол шипуницы, Дерек сделал мне предложение на глазах у всех и отвел к себе домой, но это было 5 лет назад. Воспоминания о прошлом нахлынули на меня словно цунами, но чем больше я вспоминала, тем больше понимала, что все было так, ровно так, как было сейчас. И Том был ровно таким же самоуверенным эгоистом, который мог одним касанием заставить меня выть от боли, если ему что-то было не по душе. «О чем ты говоришь, Кейт?» — нахмурился Том, но я прислонилась к двери и с шумом выдохнула. «Время я перенеслась обратно во времени, значит, камень где-то совсем близко, но если так, я же могу предупредить Дерка. Очередная идея осенила меня словно молния, а Том, следивший за каждой моей эмоцией, так и вздрогнул, когда я закричала и вскочила на ноги. Я могу трансгрессировать обратно к нему домой и предупредить, что ты собираешься стереть ему память. Том, казалось, совсем выпал в осадок, но только я развернулась и коснулась теплой ручки входной двери, как еще одна мысль пронзила меня вслед за первой. И тогда Фауст выгадает момент и убьет его, чтобы освободить место рядом со мной. Нет уж, лучше пусть будет как есть. Так у меня хотя бы есть шанс его увидеть. Горько вздохнув, я развернулась лицом к тому, который молча следил за мной, будто за опасным зверем, что в любой момент мог наброситься на него и разодрать горло. И как же мне было непривычно видеть его таким красавцем с короной на голове, в самом начале своего карьерного пути темного лорда, самоуверенного и жестокого. И я, еще горше усмехнувшись, вдруг шагнула ему навстречу и прошептала: «Нравится, Томми? Именно такой я буду через 5 лет. Твои глаза», — выдохнул он, чуть наклонив голову на бок, и я, истекая кровью и ядом, подняла перед собой ладони и зажгла печать, чтобы показать до конца, во что же я превратилась. «Верно, и ты прекрасно знаешь, что это значит». Том, будто бы не веря глазам, отрешенно кивнул, продолжая изучать мое лицо, а я прильнула к нему совсем вплотную, упиваясь своим бесстрашием, о котором 5 лет назад даже не смела мечтать. Мои глаза и руки залиты кровью, а душа настолько искалечена черной магией, что мне нет теперь места даже в аду. Но ты, наверное, гадаешь, почему мне пришлось окунуться в это. Наверное, ты считаешь, что я стала такой, чтобы помогать тебе. Замерев, будто статуя, он неотрывно смотрел в мои полыхавшие кровью глаза, а я прижалась к нему всем телом и выдохнула над ухом. Но вся правда в том, что я стала такой с единственной целью – убить тебя, любимый. И я это сделала. Отстранившись, я с упоением посмотрела на его прекрасное лицо, которое в одно мгновение побелело, словно мел, и громко рассмеялась, наконец выплеснув всю боль за все мучения, что я пережила, прежде чем вырваться на волю. Но едва я развернулась к двери, чтобы снова окунуться в темноту подземелья храма света, как Том внезапно крепко схватил меня за запястье правой руки, настолько, что пришла очередь моей кожи превращаться в мел. Возможно, это и так, но я жив. Что? Непонимающе выдохнула я, а Том тем временем сильнее притянул меня к себе и прошептал: «Я жив. Ты искала меня, накричала, как я так быстро переоделся, значит, я найду способ вернуться и быть с тобой через эти 5 лет. Лучше бы ты это не делал, не смей так хватать меня, иначе я прикажу своим скелетам разорвать тебя на части». «Скелетом?» — с насмешкой переспросил он, еще сильнее сдавив мою руку, и я закрыла глаза от невыносимой боли. «Значит, ты некромант, Кейт? Как занятно. Так, может, это ты меня и воскресишь, чтобы я всегда был с тобой? Даже не мечтай, я выйду замуж за Дерка, а ты так и останешься бродить между светом и тьмой неприкаянной душой. Отпусти меня, сейчас же, не смей». «А то что?» — еще сильнее оскалившись, выдохнул Том, и мое сердце вдруг бешено застучало от страха, именно того животного страха, который, казалось, давно покинул мою душу. «Или нет, Кейт, мы здесь одни. Посмотри вокруг. Ни скелетов, ни зомби, никого. Возможно, ты кого-то и подняла до этого и поэтому думала, что имеешь право разговаривать со мной в таком тоне, но сейчас мы совершенно одни». Внезапно он схватил меня за горло правой рукой, продолжая левой, менее сильной, держать мою правую руку, не давая никакого шанса достать из кармана штанины обсидиановый кинжал. В глазах потемнело, горло взорвалось от боли, и ее становилось тем больше, чем сильнее Том давил мне на горло, а он будто бы упивался моей болью, наслаждался предсмертными муками, как я упивалась его растерянностью. «Такая ты нравишься мне в 100 раз больше», — страстно прошептал он, чуть ослабив хватку, и я принялась жадно делать вдохи, боясь, что это повторится вновь. Без капли жалости и страха передо мной, хотя нет, страх все же есть. Том чуть наклонился вправо, словно желая лучше услышать мое рваное дыхание, а я действительно со страхом смотрела на него, будто бы снова став той самой безропотной жертвой, будто бы и не было этих чертовых 5 лет. «Ты прекрасна, Кейт, в своем неистовом безумии, но если откинуть всех твоих мертвых слуг, которыми ты мне, судя по всему, частенько угрожаешь в будущем, то сама ты не представляешь для меня опасности». «Еще как представляю», — выдохнула я, и на мое горло снова надавили, не так сильно, как до этого, но голос сорвался в сдавленные хрипы. «Одно мое слово, и Слизерин выпотрошит тебя как свинью и повесит на своих же кишках на одной из башен Хогвартса». «Слизерин», с усмешкой на губах прошептал Том, жадно вдыхая мой страх, с которым я отчаянно боролась, но не могла ничего сделать. «Боже, Кейт, как же ты далеко зашла, чтобы отомстить мне!» Он тихо рассмеялся, и этот зловещий смех заставлял мое сердце еще сильнее трепыхаться в груди, хотя бежать ему было совершенно некуда, как и мне. И Том, снова наклонившись ко мне, над самыми губами выдохнул. «Быть может, оно все так, но я все равно рядом с тобой. Ты не можешь без меня, Кейт, никогда не могла и не сможешь». «Еще как смогу», — сдавленно прохрипела я, на что получила очередной тихий смех. «Нет, любовь моя, ты настолько окунулась в силу, с которой не можешь совладать. Посмотри на себя, ты уже почти ослепла. Ты не можешь отличить добро и зло, по твоему приказу льются реки крови. Ответь мне, ну же, чем ты сейчас отличаешься от меня?» Я резко выдохнула, и отчаяние полностью поглотило меня с головой. А Том, жадно вдохнув и его, прислонился к моему уху и снова зашептал. «Я не знаю, про какого Фауста ты говорила, но он явно тебе не ровня. Ты одолеешь его и зайдешь на свой кровавый пьедестал, а я буду рядом с тобой, рука об руку, и мы вместе разделим этот мир. Этого никогда не будет», зажмурившись, через боль прошептала я, и он снова надавил мне на горло и тихо протянул. «Будет, еще как будет. Ты этого даже не заметишь, любимая». И, резко дернувшись, жадно впился в мои губы, настолько, что я была готова потерять сознание. Наверное, я его и потеряла на какую-то долю секунды, а после, не помня себя, принялась отвечать на каждое рваное, жадное движение, полное невыносимой муки и невыносимой сладости. И не было нужды больше держать меня ни за горло, ни за правую руку. Я совершенно забыла и про кинжал, и про ненависть, и про месть. Он горел, полыхал адским пламенем, полыхали его губы и вместе с ним полыхала я, вся, до последней клеточки тела, уже не понимая, где и когда я была. Темнота наступила незаметно. Том настолько сильно сжал меня, настолько рьяно целовал, что рассудок второй раз грозил покинуть меня, и вдруг дверь за моей спиной распахнулась, и я упала на холодный сырой камень, больно ударившись головой. В глазах тотчас заискрился свет, хотя кругом была сплошная темень, и я завыла от невыносимой боли, словно смертельно раненый зверь. «Кейт», свет появился так же неожиданно, как и два темных силуэта, но с трудом разглядев один из них, я распахнула от ужаса глаза и схватила-таки кинжал из кармана. «Не подходи ко мне, не смей. Кейт, что случилось? У тебя на губах кровь». Головой ударилась, не видишь? Устало вздохнул Антоха, но только он сделал шаг, чтобы помочь мне встать, как я направила оружие уже на него, и Антонин удивленно вскинул руки. «Кать, ты чего? Это же я. Не смей трогать меня. Не подходи. Кейт, это неправда», тихо проговорил Том, и я тотчас повернулась к нему, держа перед собой кинжал, а внутри все леденело от того самого голоса, который шептал мне, что я никуда не денусь. «То, что ты видела, это неправда. Это всего лишь очередной обман». «Нет», выдохнула я, продолжая держать оружие дрожащей рукой, а Том смотрел на меня, как на загнанного в угол зверя, который, однако, все еще мог вцепиться и разорвать его. «Единственный обман здесь, это ты, строящий из себя хорошего. Этого никогда не будет, я тебе не верю». Антоха с Томом многозначительно переглянулись, а я переводила острие кинжала с одного на другого, едва кто-нибудь хотел подойти ближе. И Том, наконец не выдержав, закричал. «Кейт, я только что, буквально 5 минут назад, трясся над твоим остывающим трупом, когда ты решила полоснуть себя по руке у меня дома 4 года назад. И Антонин тоже видел свой кошмар, когда заблудился в темноте. Это ловушка, обман, иллюзия. Этого никогда не было, если не ты, не я, этого не помним». Я делал один резкий вдох за другим, а в голове то и дело смешивались образы нынешнего Тома с прежним. И то он с тревогой смотрел на меня, пытаясь убедить, что все хорошо, то он держал меня за горло и отравлял душу уверениями, что я никуда не сбегу от него. Это были совершенно два разных человека, и одновременно это был один и тот же. Или я действительно окончательно сошла с ума? Где мои скелеты? Наконец прошептала я и, не найдя достойного материала поблизости, запустила руку в сумку и на ощупь нашла одинокую кость, которую тотчас кинула на сырой камень, размножила и достроила в полноценный скелет. «Ты больше не подойдешь ко мне без него. Если тебе будет так спокойнее, то хорошо, вздохнул Том, уже не пытаясь поднять меня на ноги, и я, зажмурившись от невыносимой боли в затылке, с трудом встала и согнулась пополам. Кейт, нужно найти камень и убираться отсюда, иначе я действительно сойду с ума, он где-то рядом, я его чувствую. Может, посидим немного? Осторожно предложил Антоха, не рискуя подойти ближе, но я вымученно помотала головой и шагнула в темноту. Кать, я правда за тебя переживаю. Найдем камень и уходим, сейчас же. Страх стелился везде, куда бы я ни ступила, я сама была его источником и никуда не могла сбежать. Неверные тени в темноте казались чудовищами, поджидавшими за углом, а едва Том приближался ко мне и в нос ударял запах его парфюма, который нисколько не сменился за 5 лет, как я подзывала к себе своего слугу, чтобы хоть как-то защититься. Но, наконец, после получаса блуждания в темноте, мы вышли в просторный зал, в котором сами по себе горели сотни факелов, а по периметру стояли каменные статуи неизвестных мне божеств. Но самая большая статуя, с 3 лицами и 6 руками, в каждой из которых был блестящий золотой меч, находилась на постаменте в центре, и именно перед этой статуей был аквариум, в котором лежал на дне ярко горевший изумруд. Я сразу поняла, что это именно то, что мы искали. Но только я шагнула навстречу к аквариуму, как с противоположной стороны из темноты показался Фауст и его свита. Увидев меня с разбитой головой, он так и распахнул глаза от удивления, а я заметила, что его тщательно выглаженный и накрахмаленный походный костюм был весь в грязи и крови. Видимо, Фауст тоже угодил в ту же ловушку времени, что и мы, да и от его людей осталось, дай бог, 1/4. Но едва он шагнул ко мне, как я, все еще пребывая в паранойи от своего видения, испуганно шагнула в сторону, и камень подо мной вдруг провалился, а сверху с потолка упало огромное бревно, подвешенное на толстых веревках. Бревно принялось качаться в воздухе, словно маятник, разделив комнату на 2 половины, а за спиной Фауста показалась Виндаразье, от элегантного черного платья которой остались лишь одни клочья. Вон он, это камень времени. Мы должны достать его быстрее их. В чем это он плавает? Неприязненно поморщился Антоха, внимательно присмотревшись к аквариуму, и действительно, стеклянный шар доверху был заполнен какой-то жидкостью, о свойствах которой я совершенно точно не хотела знать. И мы, и оставшиеся приспешники Фауста замерли на месте, не решаясь подбежать к аквариуму и сунуть туда руку. А ни одни манящие чары, даже самые сильные, ожидаемо не срабатывали. И вдруг я заметила на кончике раскачивающегося бревна тонкий шип длиной в 20 сантиметров, который, при должном размахе маятника, мог разбить стекло и выпустить жидкость. Антоха, проследив за моим взглядом, тут же довольно усмехнулся, и прежде чем я успела что-то сказать, изловчился и запрыгнул на качающееся бревно, и, встав на ноги уже на бревне, принялся раскачивать его еще сильнее. Я с замиранием сердца следила за тем, как шип с каждым разом все ближе подбирался к своей цели, но в последний момент отходил назад, и раздавался полный досады рев Антохи. Но на 4-й раз шип был совсем близко, и Том, воспользовавшись моментом, осторожно взял меня за руку и отвел в сторону. Мы не знаем, что там сейчас. Наконец бревно раскачалось настолько, что пробило стекло аквариума, и оно рассыпалось на 1000 кусков, а жидкость волной растеклась вокруг, растворяя все, до чего могла коснуться. Люди Фауста тоже отпрянули подальше, испугавшись неизвестной кислоты. А Антонин тем временем на веревках повис на самом конце бревна и, в очередной раз зависнув над разбитым аквариумом, в последнюю секунду ловко схватил камень с расплавившегося постамента. «Наша взяла!» Только вот едва он прокричал это, как статуи вокруг зашевелились, а у каждой в руках был или меч, или копье, а у божества в центре их было и вовсе 6. Округлив глаза от ужаса, я была готова бежать хоть на край света, куда угодно, лишь бы подальше отсюда, и Том, уловив мое желание, резко потащил меня к выходу, на бегу словив камень от Антохи, который швырнул добычу в нашу сторону и спрыгнул сам. Поймать их, за спиной гремел металл и гул голосов, а мы наугад бежали в темноте, то и дело спотыкаясь на поворотах. Повезло, что Антоха метил все развилки, поэтому мы могли быстро сориентироваться и без особого труда найти обратный путь. Несмотря на то, что за камнем мы шли не меньше 5 часов, обратно мы вылетели меньше, чем за час, хотя я не могла сказать точно, потому что смотреть на часы было некогда. Но на одном из поворотов, когда люди Фауста совсем близко подобрались к нам, Том всучил мне горевший изумруд, а сам выхватил из кармана палочку, и я так и бежала с камнем времени в руках, пока вдалеке не забрезжил яркий дневной свет. Мы выбрались еще чуть-чуть, с трудом прохрипела я, когда до сломанной стены оставалось совсем немного, и первой вылетела прочь из храма и с удивлением шлепнулась на гальку. Руки больно ободрала от мелких острых камней, а шум водопада совсем близко закладывал уши, но рядом с храмом не было водопада. Он был внутри и на входе в ущелье. Ничего не понимая, я удивленно осмотрелась вокруг, а рядом зашевелились Антоха и Том, вылетевшие следом за мной буквально из воздуха. «Кит, где камень?» – первым делом прохрипел Том, едва пришел в себя, и я с ужасом осознала, что в моих руках было пусто. Я не могла выронить камень, его просто здесь не было. Ничего не понимая, я заморгала и зацепилась взглядом за часы, которые по-прежнему горели синим, а стрелки показывали на час. Только вот над головой палило солнце, а в час дня мы только-только наткнулись на водопад, и либо мы сутки бродили по храму, чего точно не должно было быть, либо 30 декабря, ошеломленно проговорил Том, сверив дату с помощью магического календаря, когда наконец понял, почему я, не двигаясь, уставилась на свои часы. Сейчас час дня 30 декабря, мы вернулись туда, откуда пришли, причем не только в пространстве, но и во времени. А камень? Прохрипел Антоха, тоже почувствовав подвох, и я хрипло выдохнула. А камень, судя по всему, вернулся туда, где он был в час дня 30 декабря, то есть в аквариум под землей. Это очередная ловушка. Но это невозможно. Мы втроем обменялись взглядами, и у каждого на лице было написано ошеломление, но это было правдой. Мы вернулись к водопаду, где Том вспомнил дорогу, именно в тот промежуток времени. И судя по всему, мы оказались возле очередной развилки, которыми кишел храм света. Или повернуть назад, или попытать счастье еще раз, но неужели во второй раз все закончится тем же? И как нам тогда разорвать временную петлю? Примечание. Внимание. У меня появился телеграм-канал. https://metivelu. Жду всех читателей там. Это и следующая глава навеяна серией фильмов с Ларой Крофт, которые вышли 20 лет назад, а и мне нисколько не стыдно. Такая ностальгия. Честно, у меня эти фильмы были еще на кассетах. Надеюсь, что некоторые мои читатели тоже вспомнят то время и поностальгируют вместе со мной. Ну и на печеньки. Сбербанк. 5469-1201-1579-7441. Яндекс. 4100-1321-1286518. Глава 17. Петля. Часть 2. Я тоже думал, что невозможно снова оказаться в школе 15 лет назад, но там, под землей, это произошло, ошеломленно вставил Антоха, с трудом поднявшись на ноги. Видимо, сила камня настолько велика, что он в самом деле смог повернуть время вспять, это защита от воров. Очухалась. Антоха, отряхнув от грязи одежду, сверху вниз посмотрел на меня, и я озадаченно уставилась на него, а он кивнул на мои залитые кровью волосы и разбитый затылок. «Кать, если мы шагнем туда еще раз, то все повторится, возможно, ты снова увидишь то, что видела, не знаю, правда, что, и снова кинешься на нас с ножом, а может, и ты, и я, и он увидим что-то еще более жуткое, и порежем друг друга прямо там, в темноте. Но если мы ничего не сделаем, а Фауст найдет способ вынести камень из храма, представляете, какая сила окажется в его руках?» Мы с Антохой одновременно повернулись к тому, словно умоляя разрешить спор, а тот смотрел куда-то через водопад, погруженный в свои мысли. «Том, дружище, а ты как считаешь, это действительно защита от воров, и мы действительно вернулись в прошлое, но там, в пещерах был обман. Мы не перемещались во времени, это была всего лишь очень сильная иллюзия. Временная петля на несколько часов не идет ни в какое сравнение с петлей на несколько лет. Если бы то, что я видел, было правдой, то настоящее точно было бы другим». Том отрешенно отвернулся от воды и повернулся к нам, и его глаза в первую очередь смотрели на меня. «И все же Антонин прав, Кейт. Сама видела, сколько людей Фауста дошло до самого конца, мы можем повторить их судьбу, если...» Он замолчал на полуфразе, а я зажмурила глаза, пытаясь прогнать из головы то самое видение у себя дома, которое словно кислота выжигало мою душу. И пусть квартира и Том были иллюзией, но мой страх был самым что ни на есть настоящим, и я была готова кричать в голос от мысли, что все это повторится вновь. «Но, мы должны помешать Фаусту добраться до камня», — выдохнула я, наконец собравшись с мыслями и открыв глаза. И Том с Антохой недоверчиво уставились на меня. Мы теперь знаем, какой дорогой идти не стоит, и что нас может поджидать в темноте, поищем другой путь. Но если мы сдадимся сейчас, то не будет не только фальшивого прошлого, но и будущего. Мы должны попытаться. И ты обещаешь, что не будешь бросаться на нас с ножом. Изогнул бровь Том, и я, поднявшись на ноги, принялась отряхивать брюки с рубашкой, бросив: «Я очень постараюсь». Это было так внезапно, так реально. Но теперь я буду готова и смогу не впадать в панику. Мы обязаны попробовать еще раз, у нас почти получилось. «Смотри, Кейт, я тебе верю», — протянул Том, скользнув по мне багрово-красными глазами, прежде чем ступить на тропу с водопадом, и я кивнула, подумав, что после увиденного в пещерах точно не смогу сказать такое в ответ. И дело было даже не в коварной иллюзии камня времени, который с легкостью нашел мои слабые стороны, дело было в демонах внутри меня, которые затаились на долгие годы и ждали своего часа. И этот час, видимо, настал. Вновь темное ущелье и оглушающий рев мощного потока воды, но в этот раз я не стала задавать вопросы, и поэтому шли молча. Сказать что-то я решилась только тогда, когда вдалеке увидела размытые силуэты людей, которых было очень трудно узнать с такого расстояния, но я уже знала, кто это был. «Нас уже встречают», — вместо Тома тихо протянула я, шагая по дорожке к главному входу в полуразрушенный храм, который на поверку оказался той еще неприступной крепостью. И люди впереди, целые и невредимые, были лишним подтверждением тому, что время действительно повернулось вспять. «Катрин, вот это да, что за неожиданная встреча! Заплутали в джунглях Танганьики?» — вежливой улыбкой и поклоном проговорил Фауст, едва смог различить наш небольшой отряд. Только вот я вместо ответных любезностей сократила расстояние до минимума и выдохнула: «Это уже было, повторяйтесь, Ники». «Да, было». В его, казалось бы, беспечную усмешку закралась горечь, несмотря на безуспешные попытки это скрыть. «Я всего лишь хотел убедиться, что вы та самая Катрин, которая уже побывала в храме, а не та, что только что пришла. Мы можем развернуться и уйти», — чуть громче выдохнула я, неотрывно смотря в бледные, словно бы замерзшие серые глаза, в которых, словно в толще льда, где-то глубоко внутри уже блестело красное пламя. «Вы можете уходить, если вам так будет угодно, Катрин, но я снова пойду внутрь», — все в той же насмешливой манере, однако, достаточно твердо возразил Фауст, на что Том неожиданно громко вставил: «Да, только едва вы покинете храм времени вместе с камнем, как мы все переместимся именно в те места, в которых были в самом начале. Уходить нужно всем». «Я продолжу путь внутрь», — безразлично ответил Фауст, и я тяжело вздохнула, ведь тогда и нам смысла уходить не было, как верно заметил Том. «А вы можете делать что душе угодно». «Тем же путем», — вдруг нахмурился Антоха, оглядев людей врага, из которых далеко не все дойдут до финиша, и они это прекрасно знали. Но Фауст, даже не обернувшись, холодно протянул: «Да, тем же, ведь именно он привел меня к камню и приведет снова, несмотря на возможные препятствия на пути». «Катрин, кто это вас так приласкал?» — внезапно спросил он, и я рефлекторно коснулась шеи, даже не подумав, что на ней остались отметины после разговора с Томом. «Бывший муж, я к вам внутри не прикасался, хотя не буду скрывать, что не упустил бы такой возможности, разумеется, не до гематом». Я ничего не ответила, хотя мой растерянный вид должен был быть красноречивее любых слов. Но несмотря на то, что мы действительно возвратились в начало пути, у каждого было что-то, что осталось от предыдущего похода в храм. И, приглядевшись повнимательнее, я заметила, что белоснежная накрахмаленная рубашка Фауста на правой руке была закатана до верхней трети предплечья, а чуть ниже виднелась повязка, только-только начавшая промокать кровью. «Может быть, а вас, я смотрю, тоже задело осколками прошлого?» — ядовито усмехнулась я, имея в виду вполне настоящие осколки боевых снарядов, и Фауста на секунду перекосила, подтверждая мои догадки. «Не глупите, Ники, еще можно развернуться и всем вместе уйти, пока не поздно». «Уже поздно», — жарко выдохнул он, а страх мгновенно сменился огнем упрямства. «Я видел камень, и я не остановлюсь, пока он не будет моим. И вы, судя по всему, тоже». «Это не так, идем». Я махнула рукой мальчиком и первой ступила на ту самую тропу, по которой нас вел Том к другому входу. «Подожди, подожди, мы же хотели менять путь», — взревел взлохмаченный Антоха, Едва вездесущая зелень скрыла нас от второй группы охотников за камнем времени. Я вместо ответа остановилась, глубоко вдохнула и без единого слова посмотрела на Тома, который с непроницаемо задумчивым лицом шел в самом конце, и тот, остановившись вместе со мной, также вздохнул. «Мы пойдем тем же путем, но...» Начал был Антоха, на что Том чуть громче добавил. «Потому что именно этот путь привел нас живыми к камню. Фауст прав, храм кишит ловушками, и не стоит рисковать, если ты уже знаешь результат. Ты все знал». Антоха внезапно распахнул глаза и со злостью ткнул Тому в грудь. «Ты знал, с чем мы там столкнемся. Знал про иллюзии. Знал и молчал. Сначала я хотела наброситься на Антоху с воскликом «С ума сошел!» Но Том почему-то не стремился опровергать подобные теории, и я, так и застыв с открытым ртом, внимательно присмотрелась к нашему проводнику, лицо которого разом помрачнело. «Ты правда знал?» Том продолжал молчать, не повреждая и не отрицая, и молчание в этом случае было именно знаком согласия, и я, отмерев, зло бросилось в его сторону. «Сволочь, и ты все знал!» «Знал и молчал, а что бы это изменило?» «Кейт!» – так же зло выкрикнул он, перехватив мою правую руку, которой я замахнулась для пощечины. «Ты бы не пошла в храм, ты бы поверила мне и развернулась, оставив Фаусту такую ценную добычу. Что бы это изменило? Я хотя бы знала, на что иду», – прошипела я, и Том тихо протянул прямо мне в лицо. «Я предупреждал, что храм кишит смертельно опасными ловушками, и ты добровольно перешагнула через стену. Ты знала, на что идешь?» И мои предупреждения не сыграли бы роли, тем более что я не знал, столкнемся ли мы с тем, что я видел в прошлый раз, или нет. Повторяя себе это почаще, может, когда-нибудь поверишь сам, с ненавистью выплюнула я, а моя правая рука становилась все белее и белее. «Отпусти меня, мне больно». Внезапно меня всю охватила дрожь. Именно с этого и начиналась та самая иллюзия, в которой меня схватили за горло и чуть не придушили. «Схватил, Том». И он же снова вцепился в мою руку, а его глаза, багрово-красные, горели ненавистью точно так же, как и мои. Но только Том почувствовал мою дрожь, как его глаза невольно скользнули по моей шее, и он мгновенно разжал руку и отступил, будто бы боясь даже прикоснуться ко мне. Страх был не только в моих глазах, но почему-то и в его тоже, и я не могла поверить в это. «Так, ладно», — вмешался Антоха, когда неловкое молчание достигло своего апогея, а за нашими спинами, как и в первый раз, раздался грохот и крик взлетевших в небо птиц. «Мы пойдем проверенной дорогой», я правильно понял, с трудом, но я заставила себя кивнуть, и Том зеркально повторил за мной, подтверждая план действий. И Антоха, еще раз посмотрев на нас, пожал плечами и осторожно зашагал самым первым в тот самый проем в стене, через который мы и зашли на территорию храма. «Класс, а ты снова поднимешь этих?» Не сразу, но я уловила, о чем шла речь, и снова кивнула. «А ты против?» «Да не, классные ребята, я уже почти к ним привык», — отмахнулся он, внимательно разглядывая стену, «а не нас с Томом. Такие веселые, анекдоты травить не заткнешь». Я в ответ непроизвольно прыснула, и то самое противное напряжение как-то само собой прошло, словно бы его сдуло ветром. Наверное, Антонин именно этого и добивался, ведь только благодаря слаженной работе мы могли добраться до камня времени живыми. Не стоило об этом забывать, раз уж мы снова, все вместе, шагнули на эту дорожку. «Ну что, на счет три?» — уточнил Антоха, найдя таки спрятанный проход в стене, и Том без лишних слов достал из рюкзака лом, и вот уже второй раз кирпичи упали под ноги, обнажая темный сырой проход, где нас ждали плесень, скелеты и неведомая сила, способная заглянуть в самые темные уголки нашего разума. «Дамы, вперед!» Вот уже второй раз я язвительно улыбнулась в ответ и первой перешагнула сквозь развалившуюся стену, уже чуть осознаннее, правда, прекрасно зная, что могло произойти дальше. А дальше нас ждали наши сырые друзья, которым повезло чуть меньше, и я без лишних прелюдий подняла троих и отправила обезоруживать ловушки. «Во, вернулись! Класс, я уже соскучился!» — донесся из темноты голос Антохи, и я с улыбкой покачала головой и пропустила его вперед, к новым друзьям. Надо сказать, что те довольно прохладно встретили Антоху, но тот весьма воодушевленно зашагал в компании скелетов, а я сама не заметила, как отстала, и со мной рядом возник Том. «Кейт», — его голос прозвучал так тихо, на грани порога слышимости, что я неуверенно повернулась, будто бы убедиться, что мое имя действительно прозвучало, а не было очередной иллюзией. Но весь вид Тома говорил, что он действительно хотел что-то сообщить, и я взглядом дала понять, что внимательно слушаю. Это моя работа. Антоха с шайкой скелетов уже успел отойти достаточно далеко, настолько, что даже свет от его палочки почти пропал из виду в извилистых темных коридорах. И все равно кое-кто почему-то говорил специально тихо, будто бы боясь, что кто-нибудь услышит. А может, он просто сам боялся услышать ответ? А ты сам как считаешь? Ты мог сделать что-то подобное со мной? Не отвечая прямо, тихо проговорила я, тщательно подбирая каждое слово. Впереди тем временем послышался грохот и треск. Из очередной ловушки вылетели отравленные дротики. Но следом раздался довольный смех Антохи, а это значило, что все шло по проверенному сценарию, и только я собралась ускорить шаг, чтобы не потерять окончательно Антоху из виду, как в темноте послышалось тихое. Да, не веря своим ушам, я развернулась, а Том со всей серьезностью на лице чуть громче добавил. Мог, Кейт, я действительно одно время считал, что могу делать с тобой все, что душе угодно, и даже запугать или причинить физический вред, чтобы ты даже не думала мне перечить. Я считал это правильным неизбежной платой за послушание, за то, чтобы ты всегда была со мной рядом. Я не мог представить, что ты по своей воле можешь уйти от меня, этого не было в моей системе координат. Теперь вдалеке уже даже не было слышно Антохи и его компании, лишь пронзительный вой ветра и редкие капли, падавшие с потолка. По внешнему виду Тома было видно, что подобное признание далось ему непросто, будто бы причиняя самую настоящую физическую боль, и мне даже показалось на мгновение, что он молил меня сказать, что никак не причастен к отметинам на моей шее. Но это было не так, и мы оба это знали. «Я правильно понимаю, ты намеренно выбрал прошедшее время?» Том на секунду зажмурил глаза, словно пытаясь смириться с неизбежным, но быстро собрался и выдохнул. «Да, намеренно. И что же, по-твоему, тогда изменилось?» Он не хотел отвечать и на этот вопрос тоже, но все же, собравшись с мыслями, Том прошептал в темноту, неотрывно глядя мне в глаза, то, что в один прекрасный день я вдруг понял, что причиняя боль тебе, я калечу и себя тоже, и мне это не нравилось. Я вдруг начал чувствовать, когда тебе больно, и хотел предотвратить это. Я правда пытаюсь заботиться о тебе. Возможно, тебе будет сложно в это поверить, но это действительно так. Сейчас я бы ни за что не сделал с тобой что-то вроде этого. Клянусь тебе,